Когда на помост вышла Джуди, чтобы представить Лили и сказать несколько слов, все затихли, и взоры присутствующих устремились к двери, за которой стояла Лили, и медленно считала до 10, выжидая момента, когда ей нужно будет появиться в зале. И вот дверь распахнулась, и она вошла с высоко поднятой головой в белом атласном вечернем платье, на фоне которого особенно выделялись изумруды, сверкавшие у нее на голове, на шее, в ушах и на пальцах. Она медленно и мягко улыбнулась, потом подошла к Джуди и встала рядом. Ее белое платье казалось движущимся лучом лунного света, на фоне которого холодным зеленым пламенем сверкали камни. «Все-таки в ней есть класс», — удовлетворенно подумала Джуди. «Она смотрится как принцесса, а не как танцовщица из стриптиза, у которой кроме сисек ничего нет и которую они, честно говоря, ожидали увидеть. А какой контраст с теми мокрыми тряпками, что надеты на ней в фильме? В конце концов, почему бы ей не выглядеть принцессой?» — подумала Джуди. «Ведь гардероб для всей поездки сконструировал по просьбе Джуди сам Ги Сен-Симон. Во всех городах по маршруту их встречала готовая к любым неожиданностям полиция, а в гостиницах ждали местные детективы и охранники. Дав ряд газетных интервью в Нью-Йорке и поучаствовав тут в нескольких телевизионных шоу, они полетели в Сиэтл, оттуда на юг, в Хьюстон, Даллас и Атланту, потом снова на север, в Филадельфию, Бостон, Кливленд, Балтимор и Детройт, а затем в Лос-Анджелес, Цинциннати, Питтсбург, где на Лили в аэропорту накинулась толпа, и поэтому они в последнюю минуту решили сменить гостиницу. Городов она не видела, было лишь непрерывное лихорадочное чередование гостиничных номеров, плотно охраняемых машин, самолетов, толп журналистов с их микрофонами, камерами и вопросами. Ей приходилось постоянно напрягаться, чтобы успеть поймать и понять быстро выстреливаемые вопросы, произносимые часто к тому же со странным акцентом. Иногда ее повергали в отчаяние ее же собственные ответы. Иногда она начинала мямлить, мучительно подыскивая нужное слово. Но в целом пресса была к ней расположена, писали о ней очень много и хорошо. Мэр Гриффин был приветлив и любезен. Фил Донахью излучал обаяние и очаровал ее. Майк Дуглас шутил с Лили насчет того, как чувствует себя бедная сиротка, на которой надета на 2 миллиона долларов изумрудов, и пришел к выводу, что для любой нормальной и счастливой женщины изумруды — обуза. Слишком много из-за них волнений и ответственности. Ведущий Джонни Карсон с первого же взгляда проникся к Лили симпатии, сумел рассказать о ее жизненном пути честно, но с сочувствием, так что прискорбная часть ее жизненного опыта не производила впечатления чего-то ужасного, но такого, словно она была полосой препятствий, которую Лили сумела отважно преодолеть, чтобы прорваться к подлинному своему предназначению, к лучам прожекторов, славе и зеленому блеску этих изумрудов. Тем не менее, Лили чувствовала, что, пытаясь по-разному отвечать на одни и те же вопросы, хотя и задаваемые разными людьми, в различных местах и перед разными микрофонами, она все-таки слишком часто повторяется. Она редко выходила из гостиницы просто погулять, предпочитая ужинать вечерами у себя в номере. Иногда она включала телевизор, но обычно засыпала на середине передачи. Несмотря на окружавшие ее роскошь и внимание, через 3 недели поездки глаза у нее были уже постоянно красные. Она была предельно вымотана и чувствовала, что впадает в депрессию. К тому же в Чикаго, где дули холодные январские ветры, она простудилась. «Держитесь, осталась последняя неделя, и все!» Утешила и ободрила ее в тот понедельник утром Джуди. До сих пор девушка не доставляла ей никаких хлопот. Она была тихой, спокойной, даже передвигалась как будто бы с трудом. Но все это лишь до тех пор, пока в поле ее зрения не оказывалась теле или кинокамера. Тогда она непостижимым образом мгновенно оживала и преображалась. «Пока все идет хорошо. Вы молодец. За 3 недели такой поездки любой на вашем месте был бы измучен и потерял счет городам и дням, и любой неизбежно вынужден был бы повторяться. Знаете что, если вы действительно плохо себя чувствуете, давайте отменим все, что намечено на сегодня на вторую половину дня. Единственное, что там важно и что надо обязательно сделать, это выступление в программе Соупи Финнегана». Игра слов. Соупи Финнеган, может быть, понято как «Финнеган — мыльная опера». «А после этого я вложу вас в постель, дам аспирина, подоткну одеяло и оставлю вас в покое». Соупи Финнеган был ирландцем, постоянно улыбающийся, весьма высокого мнения о себе, с предельно льстивыми манерами и стремящийся всячески подчеркнуть свое обаяние, он вел телепередачи, рассчитанные на живущих в состоятельных пригородах солидных матрон зрелого возраста. Соупи отлично знал, как они реагируют на любое его слово, любой его намек или жест. Он живо представлял себе, как эти женщины усаживаются перед своими телевизорами, берут в руки чашечку кофе, кладут на что-нибудь ноги и внимают своему доброму старому другу Соупи, который всецело разделяет их взгляды и представления, их ценности, который хочет того же, чего хотят они, спокойной и уравновешенной жизни, где бы не было никаких проблем, и которому нравятся такие же простые семейные радости, что и им. Эти солидные дамы ни в коем случае не должны были догадаться или узнать, что Соупи Финнеган носит под костюмом корсет, что ему только что сделали уже вторую операцию по подтяжке лица, что он постоянно озабочен борьбой с запорами и из всех лекарств отдает предпочтение клизмам, которые ставят ему молодые санитары. Ожидая своего выхода, Лили усилием воли заставляла себя не садиться на предложенный ей стул. Если она сядет, сил подняться у нее уже не будет. И осталось только выступить в этом шоу, а потом можно будет свалиться в кровать, и ей вызовут врача. Лоб у нее горел, голова гудела и раскалывалась, уши как будто заложила ватой. Завтра она, безусловно, ничего не сможет делать. Потом задним числом она жалела, что заставляла себя в этот вечер через силу держаться на ногах. Потому что Соупи Финнеган разделался с ней самым безжалостным образом. Темой расправы он избрал моральную сторону профессиональной деятельности Лили. Когда перед началом передачи они сидели и беседовали в небольшой зеленой комнатке, Соупи Финнеган держался дружелюбно и старался приободрить Лили. Поэтому она оказалась внутренне совершенно неподготовленной к его нападкам, когда уже в эфире он вдруг произнес скороговоркой, чуть не срываясь на крик, осуждающий ее монолог, обрушил на нее град резких вопросов, словно Лили сидела не в студии, а на перекрестном допросе, и, не давая ей говорить, сам же отвечал на эти вопросы. Произнеся эту длинную тираду, он отвернулся от камеры и всем телом развернулся к изумленной происходящим Лили. «Кем именно вы себя считаете?» «Как кем? Актрисой? Вам не кажется, что вы просто женщина, которая, едва кончив школу, стала демонстрировать себя любому мужчине, который соглашался платить за это сомнительное удовольствие?» Голос его становился все громче, слова и фразы он произносил все быстрее. Джуди, сидевшая в комнате режиссера, вскочила на ноги. Она почувствовала, что сейчас произойдет нечто нехорошее. Голос самозванного праведника продолжал обличать Лили. «Стали фактически трясти своим телом за вот эту вот нитку изумрудов». Джуди со всех ног кинулась по коридору, который вел в студию. Сама Лили без поддержки с этим не справится. Но она справилась. Изумленная потоком обрушившихся на нее громких обвинений, Лили поначалу пыталась что-то возражать, заикалась, подыскивая нужные английские слова, и больше всего боялась, что просто расплачется. Но она уже достаточно наревелась в своей жизни, когда оставалась наедине с собой. До сих пор ей неизменно удавалось скрывать на публике подлинные свои чувства, и эта способность была для нее и способом самозащиты, и предметом ее тайной внутренней гордости, и чего ради ей бросаться в слезы из-за этого негодяя. Недолго думая, почти инстинктивно пряча свои чувства за гневом и действием, она вскочила на ноги и сорвала с ушей сережки. «Это не мои изумруды!» Негромким голосом произнесла она. «Вы мне надоели, и они тоже. Я знала, что они принесут мне несчастье. Изумруды всегда приносят несчастье». Она стащила с рук браслет и потом обеими руками сорвала с себя ожерелье, сломав при этом замок и оцарапав себе сзади шею. «Нате, возьмите!» — крикнула она, бросая драгоценности на толстые колени ошеломленному Соупи Финнегану. «Посмотрим, как вы себя почувствуете, если вас провести в них по кругу, как животное в цирке». Почти не соображая, что она делает, и думая только о том, как ей быстрее отсюда выбраться, Лили промчалась мимо камеры своих телохранителей, в дверях студии столкнулась с Джуди, мчавшейся в противоположном направлении. «Лили, пожалуйста, вернитесь! Дальше мы будем участвовать вместе! Пожалуйста! Ну, пожалуйста же!» Лили оттолкнула ее, остановилась и уставилась на Джуди. «Лили, я на вашей стороне! Вы не можете позволять себе выходить из себя!» Лили продолжала, молча, не отрывая взгляда, смотреть на Джуди. Джуди тоже разозлилась. «Почему вы решили, что все и всегда должны относиться к вам хорошо? Черт побери! Вам нужно было просто молчать и улыбаться. Или хотя бы сделать вид, что задето ваше чувство собственного достоинства. Тогда в аудитории возникла бы к вам симпатия. А вы повели себя как глупая уличная потаскушка, какую он вас и изобразил. И вы дважды повторили, что изумруды приносят несчастье. Дважды! Это же через несколько часов услышит вся Америка!» Кивком головы она подозвала возвышавшихся над всеми телохранителей. «Пойдемте назад в костюмерную, Лили. Господи, я просто не знаю, что делать. Звонить в ассоциацию ювелиров и извиняться или просто тихо повеситься?» «Или тебя повесить», — подумала она и потащила Лили назад по коридору, отметая в стороны тех, кто попадался навстречу и бормоча на ходу. «Поверить не могу, что вы ему так легко поддались. Это же абсолютно непрофессионально, Лили! Вы можете себе представить, чтобы себя так повели Джейн Фонда или Лайза Минелли? Или другая солидная актриса? Господи, и где мне теперь починить это ожерелье? Ведь завтра нам ехать дальше». «Я уезжаю сейчас», — спокойным и ровным голосом сказала Лили, когда они входили в костюмерную.